Лена, помощь друга. Твоя мать гадина, стерва, уходи от нее, иначе и тебе плохо будет. Голос ни мужской, ни женский, такой жуткий, неестественный, грубый и липкий одновременно. Я с удивлением заметила, что мои руки трясутся, а следом закружилась голова. Это уже третий звонок, третья угроза. Каждый раз звонили на городской телефон, и этот голос среднего рода повторял разные грубости, заставляя съеживаться от страха. Ужасно ощущать, что кто-то так отчаянно ненавидит тебя. За что? Почему? Маме об этом рассказывать совсем не хочется. Она так отчаянно скрывает ужас, который вызывали те жуткие анонимки на красной бумаге, что я не могу пугать ее еще больше. А тут еще одна беда. Пропал Димка, с которым я бы и поделилась своими тревогами в первую очередь. Причем пропал он еще 3 дня назад, после того самого ужина у мамы. Телефон не отвечает. Вчера я приезжала к нему, звонила в дверь, а он не открыл. Уехал назад в Польшу, не предупредив меня? У него неприятности? Имею ли я право обижаться или стоит подождать немного? В прежние времена я обсуждала свои проблемы с подружками, но на этот раз девчачьей помощи явно недостаточно. Вот если бы кто-то сильный, суровый, надежный выслушал бы, а еще лучше взял бы на себя мои тревоги, тогда и я смогла бы успокоиться. И тут я вспомнила о Янове. Он самый суровый, надежный и сильный из знакомых мне людей. Настоящий человек-шкаф. Или еще правильнее, человек-сейф. К тому же Янов – мент, то есть привык сталкиваться с людской злобой. Значит, Игорь Пантелеевич мне и нужен. Очень кстати позвонила мама, чтобы позвать на ужин в компании Игоря, Шарика и их друга, приехавшего из курортного. Мама хотела позвать Димку, но не дозвонилась ему. Постаравшись придать голосу беззаботности, я сказала, что Димка уехал за город на какое-то предприятие своего клиента. И не стоит волноваться, Дима предупредил, что некоторое время связаться с ним не удастся. Мама поверила. На ужине пришлось изо всех сил изображать хорошее настроение. Я боялась, что долго не выдержу, расплачусь или еще что-нибудь отмочу, но выдержала. Помогли в этом Шарик и мысль о том, что нельзя пугать маму. Тем более, что я надеюсь на помощь Янова. Когда мама вышла на кухню, а друг Игоря покурить на балкон, я попросила следователя о встрече, объяснила, чтобы он не парился. Кажется, у нас с мамой проблемы, но она об этом не знает. А еще Димка пропал, и я страшно волнуюсь. Он кивнул с выражением полнейшего понимания. Все-таки Игорь мне нравился. Правильно, что мама на него глаз положила. Меня хватило еще на несколько часов беззаботного хихиканья, а потом я уехала домой на такси. В пустой темной квартире я села на кровать и заплакала. Ночью вспомнился недавний разговор с мамой. «Мам, а почему ты говоришь «в той моей жизни», «в этой моей жизни»?» Она грустно улыбнулась. Когда я осталась одна, мне было очень плохо. Прежде я замечала, что если тяжело идти, то надо делать маленькие шаги. Знаешь, как будто идешь против ветра. Это я понимаю. В Гродине иногда ветер просто стеной движется, или лучше сказать, наваливается. Вот и на меня навалилось. Тогда я решила, что не буду размышлять о том, как мне прожить все оставшиеся годы без тебя, без Саши, без той жизни, к которой я уже привыкла. Просто стану проживать этап за этапом. Оказалось, так проще. Я приезжала в новый город, обустраивалась, работала, а когда чувствовала, что необходимы перемены, уезжала. Время пребывания в одном месте стало называть новой жизнью, и каждый раз старалась придать ей суть и завершенность. Пусть каждая новая жизнь станет небольшим произведением искусства. Для этого я придумала 5 основных составляющих каждой жизни. Мудрость, любовь, красота, деньги и мужчина. А любовь – это не имеет отношения к мужчине? Ну что ты! Любовь – это отношение к жизни, а мужчина – просто человек, с которым мне приятно провести время. Любовь надо ловить в собственных ощущениях. Это радость существования, счастье жить. Если я ощущаю ее в очередной жизни, я считаю, что новая жизнь удалась, а если нет, то уезжаю в другое место и начинаю все сначала. А мудрость? Каждая жизнь приносит какой-то новый опыт. Однажды я поняла, что у меня есть только я сама, в другой – что не надо спешить. В прошлой жизни в курортном все оказалось сложнее. Я думала, что мой опыт – быть осторожнее в выборе мужчины, но сейчас думаю, пора становиться ответственней. А в этой жизни? Еще не знаю. А красота? Ой, это самое лучшее в каждом эпизоде. Красота может быть чем угодно. Главное, чтобы она оставила после себя то самое послевкусие, которое и будет отличать каждую новую жизнь. А, например, ну, иногда это соседская кошка, но такая изящная, что я будто влюбляюсь в нее. Иногда вид из окна утром или вечером. Иногда запах мокрой листвы весной, букет сирени, который я куплю у бабули в платочке. Разные вещи, самые разные. С деньгами, думаю, все ясно. Да, деньги – вещь совсем не загадочная. Они тоже нужны, но не настолько, чтобы я взялась за неприятную работу или унизилась. «Мам, ты говоришь, что мужчина – это не любовь, а Игорь?» «Тссс!» – она приложила палец к губам. «Игорь – особый случай. Я еще не понимаю, что между нами, но точно знаю нечто такое, чего давно не было». Мамин особый случай приехал уже на следующий день. Я напоила его чаем с печеньками, а сопровождавшую его жадную длинную морду – молочком с булочкой. Пока гости пили, жевали, лакали, я выдала все о звонках с угрозами, пропаже Димы, своих подозрениях и прочем. В итоге разревелась как дурочка. «Ну что ты, Селена, не плачь, не стоит!» Он утешал неловко, очень уж по-мужски, а все равно плакать я перестала. «С какого номера звонили?» «Не знаю, это были городские звонки, а у меня на телефоне номер не определяется». «Это он для тебя не определяется, а для меня очень даже определяется. Не бойся, я его найду и ноги из жопы. Ох, прости». Невольно я рассмеялась. Не потому даже, что этот здоровенный дядька в своей речи использует детсадовские угрозы, а от ощущения облегчения, будто гора с плеч свалилась. «Он поможет». «Что ты думаешь по поводу твоего отца? Мог он угрожать?» «Папа?» Я немного растерялась. «Понимаете, он мне говорил, мол, не водись со своей мамашкой, она такая и сякая, но папа слишком бесхребетный, чтобы сотворить что-то действительно ужасное. То есть он бы хотел, но духу не хватает». Стало неловко. Человек-шкаф мог бы подумать, что я не люблю и не уважаю отца. «Думаете, я хочу отомстить отцу за то, что он позволил бабуле так жестоко поступить с мамой? Нет, просто я слишком хорошо его знаю». Бабушка ведь его самого ни в грош не ставила. Ругала за бесхребетность, а сама не позволяла шагу в сторону ступить. Пилила. Например, говорила, что папа слишком помешан на одежде. Он и вправду любит модные вещички. Игорь Пантелеевич чуть прищурился. «А вещи из рыбьей кожи у него есть?» «Из рыбьей кожи?» – рассмеялась я. «Вы это сейчас придумали, чтобы меня повеселить?» «Не-а, такое бывает на самом деле. Ладно, а сейчас твой отец женат?» «Ну, это большая тайна. Я еще маленькая знала, что папа живет с одной женщиной, но ни разу ее не видела. Он и домой к себе меня никогда не водил и не рассказывал о жене. Странно. Для моего папы не так уж и странно. Я могла бы разболтать бабушке о папиной новой жене, а она бы испортила им совместную жизнь. Вот и все». В задумчивости человек-шкаф сгрыз еще одну печеньку. Я долила нам обоим чаю, погладила шарика. «Селена, а Валерия Герасимовича Баженова ты знаешь?» «Это брат бабули, родной брат. Они с бабулей очень похожи. Оба высокомерные, упрямые, всех поучают, никого не ценят вокруг себя. Когда ты видела его в последний раз?» «Бабуля с дедушкой Валерой в последние годы не ладили. Они почти перестали общаться, а я всегда его терпеть не могла. Это ведь дедушка Валера добился того, чтобы мама из города уехала. Ненавижу старого психа. Он умер. Правда? Это плохо, что я о нем так? Кому плохо? Старик тебя не слышит, а мне твои расклады понятны. Притом он твоей маме много горя причинил, так что если бы я нашел его живым, то от меня он услышал бы много непечатных слов и выражений. Вы любите ее?» Игорь Пантелеевич уставился на меня черными глазами, вынудив устыдиться своего любопытства. Я решила, что сейчас меня будут воспитывать. «Не знаю, что я к ней испытываю», – неожиданно мягко произнес человек-шкаф. «Только совершенно точно страшно боюсь потерять. Что это, любовь?» «И я боюсь ее потерять», – призналась я. От окрылившего ненадолго облегчения не осталось и следа. «В маме есть что-то такое, будто бы невесомое». «Вот-вот улетит, да?» «Да». «А в Диме ничего такого нет, но он исчез». «Куда, боже мой? Мне так страшно!»